Является ли это той важной информацией, которую Тоби хотел мне рассказать? Однако это не должно быть Сусана, а какой-то аналогичный продукт, сконденсированный из синдзюцу чакры. Очень вдумчивая маленькая девочка. После того, как Мадара закончил говорить, он внезапно закашлялся и медленно пошел обратно в темноту. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://lrulatirubak63643288150. Глава 138. Отряд скрытого облака, 1.3. Глава 138. Отряд скрытого облака, 1.3. Для Мадары все это происшествие не было ничем хорошим, кроме проблем. В конце концов, победа над Рури не заслужила его радости. В его глазах Рури всего лишь младший из того же клана, чья воля и идеи полностью расходятся с его. Спорить с ней того не стоит, и это скорее это унижение для него. Да и просто быть втянутым в эту ситуацию молодой девушкой, которая даже отобрала у него оружие, можно назвать величайшим позором. Если бы это был он в период своего расцвета, ниндзя ее уровня не имел бы даже квалификации, чтобы смотреть прямо на него. Неважно, в прошлом или в этот момент, был только один противник, которого он признавал в своем сердце от начала и до конца. Это первый Хокаге, человек по имени Синджу Хаширама. Это и его противник, и его близкий друг. Даже в этот момент он поднялся на более высокий уровень, полагаясь на силу в теле своего лучшего друга. Сидя в новой твердыне, задыхаясь вполголоса, его состояние было чуть хуже прежнего, с запавшими глазными яблоками, а морщины на лице были еще более глубокими. Как и ожидалось от Мадары сама, вы так легко победили врага. Таким образом, можно считать, что наша сторона вернула себе выгодное положение. Тоби выздоровел в это время, его кожа снова стала белой, а не такой серой и безжизненной, как раньше, когда его энергия была истощена. Вернули себе выгодное положение, Тоби, ты пытаешься посмеяться надо мной? Мадара повернул голову и посмотрел на Тоби, который успокаивал его. Мадара сама, на данный момент все наши закрытые карты были раскрыты. Если ты называешь это выгодным положением, Тоби, я решу, что у тебя есть проблемы с мозгом. В алых глазах Мадары сиял ледяной цвет, а величественная и холодная аура заставляла тело Тоби дрожать. Ха-ха, это, Мадара сама. Тоби начал бессвязно пятиться. Мадара давал ему ощущение, что он действительно зол, а не притворялся. Разве он не изобьет его сейчас? Помни, Тоби, это твой последний шанс. Я позволяю тебе потерпеть неудачу только один раз. Да, Тоби пожал головой, и холодный пот продолжал течь с его лба. Он впервые увидел такое холодное отношение Мадары. Кстати, а как насчет того белого зицу? Тоби не заметил фигуру парня, который вернулся с ним. Я не обратил внимания и случайно убил его, мне было трудно остановиться. Ты хочешь найти его тело? Спокойно спросил Мадара. Тоби больше не смел говорить. Он был так напуган, что не смел даже громко дышать. Если он посмеет еще раз сказать что-нибудь неприятное, его непременно засунут в унитаз и смоют с какашками, и хорошего конца у него не будет. Тогда мы заберем все щупальца снаружи. Тоби имел в виду тех белых зицу, которые собирают разведданные на территории 5 основных стран. Нет, потеря разведданных извне сделает нас еще более пассивными и покажет нашу слабость. Король Лиса в свои сумеречные годы будет съеден волками. Они обязательно придут, чтобы кусать мою плоть и кровь еще более яростно. Мадара очень хорошо осведомлен о своей ситуации в данный момент. Чем слабее он сейчас, тем больше он не может показывать этого посторонним. Последствия этого будут очень серьезными. Силы, которую он продемонстрировал ранее, должно быть достаточно, чтобы сформировать мощный сдерживающий фактор и выиграть время, чтобы он смог перевести дух. Он должен в полной мере использовать эту с трудом завоеванную возможность создать для врага шокирующую силу, чтобы на него не нападали в ближайшее время. Поэтому сохранение статуса кво без изменений – лучший способ не показать слабости. Люди склонны сохранять определенное благоговение и страх перед неизвестным. Именно такой смутный образ Мадара хотел создать для вражеского игрока в тени. Он должен оставаться таинственным. «Давай, не разочаруй меня на этот раз», — сказав это, Мадара закрыл глаза. «Да», — Тоби не осмелился больше здесь оставаться, он зарылся в землю и быстро исчез из поля зрения Мадары. В элитном отеле в соседнем городе Рури была завернута в банное полотенце, ее волосы были свернуты, и она лежала в горячем источнике, ее нервы, наконец, немного расслабились. Глядя на луну, висящую в ночном небе, она глубоко вздохнула. Это сила Сусанаа. Вспоминая легендарную силу, которую она видела в подземной пещере, она никак не могла отвлечься и продолжала воспроизводить сцену у себя в голове. Это было волнение и радость, которых он никогда раньше не испытывала. Ни хвостатые звери, которых она видела в прошлом, ни битва с третьим Хокаге не могли принести такого удовольствия от боя. «Хаэм, ты дал мне увидеть эту силу своими глазами, как мне успокоиться?» Уголки рта Рури были слегка приподняты, и она была очень счастлива. У нее не было так называемого страха только потому, что враг был силен. Скорее, после того, как она стала свидетельницей такого рода силы, в ней появляется все больше и больше ожиданий превзойти легенду. Но она также понимала одну вещь: ее нынешнее «я», несмотря ни на что, не может одолеть эту высокую гору. Является ли это какой-то особой тактикой или стратегией, все это будет бессмысленно перед лицом такой силы. Подумав об этом, Рури сразу же вышла из бассейна и вошла в раздевалку. Одевшись, она взяла с трудом добытую вещь, гунбаючива, и вышла из раздевалки, чтобы отправиться в ресторан. Юха сидел за обеденным столом, ел и пил, на столе и на земле были кости, а его голова и тело были обернуты медицинскими бинтами. Вышеупомянутая еда состоит из высококачественных ингредиентов, и это целое рыбное пиршество, которое Рури обещала ему. «Рури сама, вы закончили мыться?» С едой во рту Юха говорил невнятно. «Ты уже доел?» Рури не ответила на вопрос. «Эх, я уже закончил и теперь сыт. Я давно не ел так много, спасибо за угощение». Юха рыгнул и похлопал свой выпирающий живот с выражением большого удовольствия на лице. «Нет, это то, что я тебе обещала. Ладно, давай вернемся в страну демонов». Рури обернула цепь вокруг своей талии и спрятала веер и серп за спину. Уже так поздно, разве мы не должны отдохнуть здесь перед уходом?» Удивленно спросил Юха. «Это место слишком близко к стране Земли, я не хочу привлекать лишнее внимание», — объяснила Рури. «Она все еще ниндзя-отступник, хотя ниндзя скрытого камня не так щедры, чтобы преследовать отступников Конохи, но кровь Учиха может вызвать некоторые ненужные неприятности». «Понятно, я сейчас же буду готов». Юха тоже был очень прямолинеен, быстро вытер жир со рта и вскоре покинул этот роскошный отель с Рури. После того, как Рури заплатила более 100 тысяч, она выходила из отеля под любезное прощание персонала отеля. За городом Юха уже был готов, надел свой обычный рюкзак для ночлега под открытым небом и поспешил с Рури в страну демонов. Если идти отсюда, то до границы страны демонов можно добраться всего за 1.5 дня. В настоящее время ниндзя скрытого камня сражаются с ниндзя Конохи, что, можно сказать, вводит военное положение по всей стране. Но эти ниндзя, естественно, не могли причинить Рури никаких помех, и они с Юха легко прошли через зону патрулирования этих ниндзя, направляясь напрямую в страну демонов. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63.63.248.3.297.409. Глава 138. Отряд скрытого облака. 2.3. Глава 138. Отряд скрытого облака. 2.3. Безлюдная пустыня ночью. Команда из более чем дюжины человек быстро бежали вперед. Под лунным светом они были одеты в белые кожаные доспехи через одно плечо, а их налобники гласили, что они ниндзя скрытого облака из страны молнии. Лидер, высокий и сильный мужчина лет 50, со смуглой кожей и длинными светло-желтыми волосами, характерными только для страны грома, на правом плече заметно бросается в глаза знак молния. На его обнаженной груди с правой стороны есть шрам в виде молнии, который бросается в глаза больше, чем татуировка. По сравнению с остальными заслугами это больше похоже на позорную метку. И шрам был выставлен на показ, всегда заставляя его становиться все сильнее. За этим человеком следуют все лучшие ниндзя деревни скрытого облака. В команде есть только один ниндзя восприятия и один ниндзя-медик, а остальные – джонины, которые хороши в бою. В результате личность 50-летнего сильного мужчины, который привел их к этому нападению, также готова быть раскрытой. Он – нынешний лидер деревни скрытого облака, третий Рейкагеей. В мире ниндзя его называют сильнейшим щитом и сильнейшим копьем. Это один из немногих монстров среди ниндзя, способных сражаться в рукопашном бою с хвостатыми зверями своим телом. Один из современных 5 каге, и один из сильнейших людей. А перед ними была одна из 5 основных стран, которая также известна, как страна молнии, страна земли. Порыв ветра, вызванный их бегом, пронесся по дикой местности, какой бы опасной ни была окружающая среда, он не мог ни в малейшей степени замедлить их скорость. Под руководством самого Рейкаге взгляды дюжины Бжонинов были полны уверенности и твердости. Независимо от того, насколько силен враг или насколько критична ситуация, Рейкаге перед ними – это их вера. Даже если они сами погибнут на поле боя, они будут считать это своей честью и ни о чем не пожалеют. Рейкаге сама, впереди есть неожиданная ситуация. Человек, отвечавший за восприятие, ускорил шаг, подошел к третьему Рейкаге и тихо заговорил. «В чем дело? Это патрульная команда скрытого камня?» – спокойно спросил его третий Рейкаге. «Нет, это не похоже на размер патрульной команды скрытого камня. Цели всего две, но их чакра очень сильна. Один из источников может даже посоперничать с Рейкаге сама. Только двое?» – Эй нахмурился. «Его чакра сравнима или даже превосходит силу обычных хвостатых зверей. Среди современных пяти Каге можно сказать, что его объем чакры самый большой, но дюжина или около того подчиненных Бжонинов, которых он привел на этот раз, не обязательно высшая элита его деревни, но все они пережили множество сражений и их уже нельзя сравнить с простыми Бжонинами. По данным разведки, патруль скрытого камня на этом направлении должен иметь самую слабую оборону. Если с точки зрения чакры, они превзошли многих элитных Бжонинов его деревни, то это не может быть простой патруль. Могло ли быть так, что это их шпион, который собирал информацию в скрытом камне, и случилось что-то срочное? Пойдем и посмотрим. Да, ниндзя восприятия указал команде направление, а третий Рейкаге ускорился и помчался к цели со скоростью, которую им всем было трудно разглядеть ясно. Рейкаге сама всегда такой, он снова нас оставил и отправился действовать один. Увидев эту сцену, Бжонины показали понимающую и беспомощную улыбку. Кто сказал ему быть нашим Рейкаге сама? Но из-за этого сражаться бок о бок с таким лидером, это романтика наших ниндзя. В каждой битве, большой или маленькой, он лично берет на себя инициативу и идет в бой не на жизнь, а на смерть со своими товарищами. В глазах других ниндзя деревень это невероятно. Как глава деревни, он настолько пренебрегал собственной безопасностью, что в каждой войне он появлялся в самом опасном месте, чтобы сразиться с врагом. Однако с характером людей в скрытом облаке, им нет необходимости обращать внимание на слова других деревень ниндзя. Даже если они встретят таких людей, они только с гордостью скажут: «Это наш Рейкаге. Рури и Юха уже давно в пути. Сейчас ночь, и лишь легкий ветерок дует им в уши. Рури сама». Юха мягко позвал Рури, напомнив ей, что впереди враги. Она поняла, что из-за обычных врагов Юха не будет иметь такого выражения, то есть враг достаточно высокого уровня, чтобы она отнеслась к нему серьезно. «Можешь сказать, откуда взялся этот враг?» «Нет, я никогда не чувствовал такой чакры, но она очень мощная». Тело Юха задрожало, он был поражен чакрой, которой владел неизвестный враг. За исключением Учиха Мадары, это определенно вторая самая сильная чакра, которую он когда-либо видел в своей жизни. Рури открыла шаринган, и во тьме вспыхнул алый свет. «Рури сама, быстро назад!» Юха внезапно что-то почувствовал и с ревом напомнил Рури. Без напоминания Юха Рури также знала, насколько сильным был парень, которого она встретила здесь. Голубая молния, бегущая во тьме, несущая неистовую силу, в мгновение ока устремилась к Рури. Бум! Эта сила была не меньше, чем у ниндзюцу высокого уровня. Стихия огня, техника великого огненного шара. После того, как Рури увернулась, она тут же использовала ниндзюцу огня, выплюнула огромный огненный шар диаметром более 5 метров и пламя поглотило дородную фигуру, окутанную в чакру стихии молнии. Здоровенная фигура не уклонялась и огонь смог поглотить его полностью. Затем он слегка взмахнул рукой, как будто бы отгоняя муху, и пламя было рассеяно. Молнии на его теле засверкали еще сильнее, когда они с жужжанием пробежали по телу массивной фигуры. Этот человек слегка приподнял брови, посмотрел на Рури, избежавшую его первого удара. Затем он похлопал себя по телу, чтобы смахнуть остатки пламени и похвалил. «Ты удивительная маленькая девочка, в мире ниндзя не так много людей, которые могут легко избежать моего удара». На лице Рури не было ни грусти, ни радости от такой похвалы. Она просто спокойно ответила ему. «Как один из пяти Каге, ваше превосходительство Рейкаге, какой смысл приходить сюда в это время?» Рури быстро узнала эту дородную фигуру. Третий Рейкаге, один из лидеров пяти великих деревень ниндзя. Человекоподобный хвостатый зверь, известный как сильнейшие копья и щит, Рейкаге сама. Остальные джонины тоже догнали и разбежались вокруг Рейкаге, глядя на Рури зоркими и враждебными глазами. Это ниндзя из Канахи. Эти люди вскоре узнали личность Рури, выказав удивление, и никто из них не ожидал столкнуться с ниндзя-отступницей Канахи в таком месте. Когда-то она была из клана Учиха Канахи, а также ниндзя, умело использующая шаринган с тремя томоэ, сила которой стала известна в разных странах. А скрытое облако, уделявшее Канахи много внимания, естественно собрало много информации о Рури. Ее полную силу еще предстоит оценить, но Учиха и их шаринган являются известными во всем мире, поэтому люди должны были обратить на нее внимание. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://tl.rulati.rubak63648.3297411. Глава 138. Отряд скрытого облака. 3.3. Глава 138. Отряд скрытого облака. 3.3. Будьте осторожны. Эта девушка не просто ниндзя клана Учиха. Когда-то она была членом команды Белого Клыка. Джонины скрытого облака общались осторожно. Белого Клыка Канахи. Тогда ее нельзя недооценивать. Эти люди не стали бы видеть в Рури слабого врага только из-за того, что она была девушкой. Это правда, что престиж Белого Клыка так глубоко укоренился в сердцах людей, что даже джонины, которые столкнулись с Сакума однажды, не захотят драться с ним во второй раз. Это не похоже на то, что эти люди вышли на весеннюю прогулку, подумала Рури. Учитывая состав вражеской команды, этого более чем достаточно, чтобы захватить маленькую страну, да еще и Рейкаге сам возглавляет команду. Если у них нет цели, то в это никто не поверит. И хотя у них есть скрытые цели, Рури это не касается. Я просто проходила мимо. Было бы здорово, если бы мы оба мирно разошлись. Увидев силу Мадары, Рури поскорее хочет вернуться к практике и стать сильнее, и на данный момент не заинтересована в битве с Рейкаге, одним из пяти Каге. А эти джонины все слишком агрессивны, что не добавляет ей комфорта. Ниндзя-отступница, не будь самонадеянной. Слова Рури не были приняты этой группой людей. Потом дюжина джонинов бросились к ней, не давая Рури время для переговоров. Более того, ниндзя скрытого облака отличаются от ниндзя скрытого камня, они еще не дошли до того, что им нужно вести переговоры с ниндзя-отступниками. Это действительно хлопотно, кучка парней, которые не понимают человеческого языка. Рури отступила с Юха, как только она ввяжется в бой, ситуация станет очень неприятной. Стихия огня, техника великого огненного шара. Этот трюк, увидев, что Рури применила к ним технику огненного шара, джонины почувствовали унижение. Не колеблясь, Рури достала из-за спины особый веер и с силой замахнулась им на появившийся огненный шар. Ниндзя скрытого облака смотрели на сцену перед собой широко раскрытыми глазами. Огненный шар тут же увеличился в несколько раз, и его смертоносность значительно возросла. Стихия воды. Водяная стена. Стена воды заблокировала огненный шар, но вскоре превратилась в пар и позволила огненному шару двинуться дальше. Это выиграло немного времени для остальных ниндзя, чтобы они могли увернуться от атаки огненного шара. Вскоре они начали применять свои собственные ниндзюцу в ответ. Когда молнии устремились к ней, Рури вытянула веер перед собой и все молнии бесследно исчезли. Что это за оружие? Оно действительно заблокировало все наши ниндзюцу. Ниндзя скрытого облака выразили удивление. Ниндзюцу, которые они применили только что, являются продвинутыми ниндзюцу ранга Б и чрезвычайно разрушительны, но их атака была заблокирована без каких-либо проблем. Рури подняла гунбай, чтобы предупредить этих ниндзя. Но Рури тут же развернулась и помахала веером за спиной. Там только что появился третий Рейкаге, и кулак, сияющий чакрой молнии, свирепо обрушился на ее оружие. Уголки рта Рури слегка приподнялись. Третий Рейкаге широко раскрыл глаза, чувствуя силу нахлынувшей контратаки, не в силах продвинуться ни на дюйм. Бесчисленные молнии были выпущены из веера, которые содержали в себе силу ниндзюцу группы джонинов. В этот момент все они собрались вместе и яростно столкнулись с кулаком третьего Рейкаге. Бум! Столкновение молний создало взрыв. И Рури, и третий Рейкаге отступили на безопасное расстояние. Рука Рейкаге, которой он атаковал Рури, немного онемела, и это чувство быстро рассеялось, но он также лично подтвердил, что маленькая девочка перед ним очень сильна. На сегодня все, ваше превосходительство Рейкаге. Если у нас появится еще один шанс в следующий раз, давайте хорошенько сразимся. Рури слегка улыбнулась, отскочила назад, и Юха тоже ушел с ней, не смея больше здесь оставаться. Джонины хотели начать преследование, но третий Рейкаге протянул руку, чтобы остановить их, и сказал: «Забудьте об этом, отпустите ее». Рейкаге сама, все джонины удивленно обернулись. «Это маленькая девочка, непростой ниндзя. Чтобы устранить ее, я должен заплатить слишком высокую цену. Не забывайте о цели нашего прихода сюда. Мы здесь не для того, чтобы решать проблемы Конохи с ниндзя-отступниками». Третий Рейкаге внимательно посмотрел в сторону, куда уходила Рури, и рассеял броню из чакры на своем теле. «Да». Все они успокоились и поняли причину. Зачем им сражаться с сильной ниндзя-отступницей Конохи, если на этот раз их основная задача совсем другая? Если эта операция провалится из-за погони за ней, они многое потеряют. Желание получить ее шаринган не так велик, чтобы рисковать сейчас. Более того, по сравнению с шаринганом клана Учиха, бейкуган клана Хьюга намного больше привлекают их внимание. Действия их деревни были бы более удобными, если бы у них была такая стратегически важная сила. По небольшому столкновению с Рури он понял, что она была ранена до битвы с ним. Третий Рейкаге во время путешествия вспоминал короткую битву с девушкой и чувствовал, что что-то не так, но он не стал много думать об этом. Как Рейкаге скрытого облака, было бы хорошо, если бы он мог легко убить любого ниндзя-отступника. Но его деревня выиграет от того, что Конохо потеряла такую огромную боевую мощь во время войны. После того, как Рури отдалилась от команды скрытого облака с Рейкаге во главе, она не бросилась обратно в страну демонов, а искала скрытое место, чтобы передохнуть. Когда она только что сражалась с Рейкаге, рана на ее теле снова открылась, и продолжение борьбы было бы для нее очень невыгодно. Увидев, что Рейкаге не появился до сих пор, она поняла, что они не стали ее преследовать. По сравнению с погоней за ней, девушкой, покинувшей Конохо, у них явно были большие планы в этот раз. Это место ближе всего к стране Земли, поэтому нетрудно догадаться, что их целью являются ниндзя скрытого камня. Вместо того, чтобы нападать на страну огня, они отправились в атаку на страну Земли. Похоже, за дни моего отсутствия в мире ниндзя произошло много всего. Рури сделала глоток воды. Ненормальные движения скрытого облака были известны всем странам еще в самом начале этой мировой войны ниндзя. Многие люди предполагали, что ненормальное движение будет сосредоточено на том, чтобы напасть на Конохо и объединить силы с деревней скрытого песка и деревней скрытого камня, чтобы сбросить Конохо с алтаря. Просто после того, что только что произошло, Рури может понять, что у скрытого облака есть свои собственные идеи. Однако эта стратегия не имеет ничего общего с самой Рури, и она не стала задумываться об этом вопросе, поэтому продолжила свой путь с Юха. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63648.3297413. Глава 139. Поворотная точка войны, 1.3. Глава 139. Поворотная точка войны, 1.3. После того, как Рури вернулась в страну демонов, Шрейши, естественно, сразу же узнал имя и личность вдохновителя, стоящего за контролем белых Зицу, Учиха Мадара. В долине завершения он был побежден первым Хокаге Синджу Хаширамой. Независимо от того, в прошлую эпоху или в настоящую эпоху, человек с этим именем, несомненно, является синонимом силы и всегда пугал людей. «Ты уверена, что это он?» Шрейши сел, потирая место между бровями от головной боли. Честно говоря, когда Рури вдруг сказала ему такую чепуху, его разум помутился. Он был сильно потрясен этим внезапным фактом. Если эта новость распространится, невозможно представить, какую ужасную бурю она вызовет в мире ниндзя. Легендарный ниндзя, сражавшийся с первым Хокаге, на самом деле выжил и, притворившись мертвым, он тайно замышлял какой-то ужасный план. Одна мысль об этом заставит людей содрогнуться. Я не думаю, что его сила была подделкой. Даже если мы все объединимся и будем сражаться вместе, нас не хватит, чтобы противостоять ему. Такой высокой оценкой Рури выражает уважение силе легендарного ниндзя клана Учиха. Дело в том, что Рури считает, что их силы недостаточно для победы над Мадарой. Та сила, которой достаточно, чтобы разрушить огромную область, сейчас может проявиться только на мгновение, но даже это может принести обычным ниндзя бесконечное отчаяние и страх. Из этого можно себе представить, насколько ужасающими и захватывающими были сражения двух легендарных людей. Даже если постаревший Учиха Мадара такой, насколько сильным будет первый Хокаге, победивший тогда Мадару, Рури было жаль, что она не родилась в ту же эпоху, что и эти двое. Не слишком ли преувеличена эта оценка? Шрейши не мог в это поверить. Не считая его собственной силы, способности Аяни не сильно уступают Рури. И сейчас одной Рури достаточно, чтобы быть наравне с современными пяти Каге. Даже если она окажется слабее, она не проиграет бой. Наоборот, она может использовать свой шаринган, чтобы компенсировать большинство недостатков. Трое из них могли объединиться, и даже если бы это было краткосрочное противостояние с силой ниндзя пяти основных стран, это не было бы для них проблемой. Втроем они могли бы победить любого Каге без проблем. Но даже такая сила не может сравниться с этим Мадарой. Я могу только сказать, что его сила невообразима, ужасна и могущественна. Мы все еще слишком далеки от него. Видя, что Шрейши не верит в это, Рури вздохнула. Честно говоря, если бы она не видела это своими глазами, то не поверила бы, что в мире существует такая ужасающая сила. Но, став свидетелем лично, Рури, наконец, поняла, насколько высоко можно подняться. В прошлом она всегда думала, что пять Каге являются вершиной всего мира ниндзя. На их уровне они могут сразиться с тысячей ниндзя. Достижение этого уровня – это уже вершина, на которую трудно подняться большинству людей. Однако, встретив Мадару и увидев величественное Сусанаа, только тогда она поняла, что пять Каге не стоят упоминания. Не в силах определить, насколько сильным был Мадара просто по словам Рури, у Шрейши не было другого выбора, кроме как использовать свою собственную улучшенную тайную технику, чтобы исследовать память Рури и воспроизвести память, в которой Мадара показал свою силу. Посмотрев все это лично, Шрейши откинулся на спинку кресла, шок на его лице быстро исчез, и ему удалось восстановить самообладание. Он наконец понял, о каком уровне все это время говорила Рури. Это уровень, которого могут достичь люди. Такое всепоглощающее и угнетающее чувство, когда на тебя просто смотрит, даже кажется, что кровь во всем теле замерзнет. Конечно же, сила Мадары – лучший пример для меня. Поскольку он может это сделать, я, естественно, тоже смогу сделать это в будущем, сказала Рури уверенно. Она не стала пессимистичной из-за силы Мадары. Тогда в будущем нам нужно обратить внимание на контакты с Мадарой и Белыми Зицу. Шрейши успокоился и сказал эти слова. Ты хочешь избегать всего этого? Нет. Если силу Мадары всегда можно поддерживать в таком состоянии, то такому человеку, как он, нет необходимости заниматься этими маленькими трюками за кулисами и посылать этих белых зицу повсюду собирать информацию. Видно, что его тело уже на пределе. Хотя он может показать огромную силу, но должны быть определенные ограничения. Ограничения в области его действия, ограничения по времени нахождения в пиковом состоянии, влияние этой атаки на его тело, это все, вероятно, является причинами, по которым он не может действовать небрежно. Шрейши проанализировал его ситуацию так: если силу Мадары можно использовать по своему желанию, тогда никакого заговора не требуется, он может сокрушить любого врага перед собой. Что бы он ни хотел сделать, никто не посмеет его остановить. Даже если кто-то посмеет встать, изменить что-либо будет невозможно. Для Мадары это будет всего лишь еще несколько трупов. Но Мадара этого не делал, а это значит, что он не может использовать всю свою силу в любое время и в любом месте, и поэтому должны быть ограничения. Однако, просто получив эту часть информации, он уже многое может определить. Такое решение Мадары означает, что его силы почти на исходе. В противном случае было бы невозможно оставаться в такой позе, даже его оружие забрало Рури, и он все равно оставался равнодушным. Оттягивание времени, подготовка чего-то тайно, использование изанаги, жертвование шаринганом для воскрешения. Очевидно, что только люди, загнанные в угол, будут использовать этот маленький трюк, чтобы выиграть себе время. Если бы Мадара с самого начала демонстрировал такую силу, то эти мелкие действия были бы излишними, а с личностью этого Учиха Мадары невозможно показать слабость без причины. Таким образом, Шрейши может с большой уверенностью определить, что это была последняя и самая большая закрытая карта Мадары. Пока этот уровень трудности будет преодолен, то о проблеме Мадары можно не беспокоиться. И есть только один способ преодолеть это – стать сильнее Мадары, равным или чуть-чуть слабее, и использовать настойчивую тактику нападения, чтобы полностью сорвать планы врага. Хаэм, объединив силы их троих, даже если они пойдут не заботясь о своей жизни, им это не удастся, и велика вероятность того, что они будут стерты с лица земли атакой Мадары. Поэтому, прежде чем столкнуться с такой силой, лучший способ – избегать Мадары, ограничить круг его действий, устранить всех возможных белых зицу, чтобы сломать все его щупальца, и заставить Мадару, скрывающегося в темноте, стать слепым человеком, без глаз в мире ниндзя. Для Мадары сбор своевременной информации является очень важной частью. Даже если они не могут сражаться с Мадарой напрямую, они должны ослабить его силу, уничтожив белых зицу. «Я так понимаю, существующей рабочей силы недостаточно?» – спросила Рури. «Да, поскольку школа ниндзя была основана здесь впервые, я также буду отвечать за медицинские ниндзюцу и другие курсы в будущем, а также останусь консультантом в обычном бизнесе и исследованиях. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63648.3302557. Глава 139. Поворотная точка войны. 2.3. Глава 139. Поворотная точка войны. 2.3. Если хорошенько подумать, то сейчас Шрейши исполняет слишком много ролей. После того, как Рури ушла, он никогда не выходил из офиса, и в основном проводил время здесь за работой. Но он ничего не мог поделать, одно только выращивание новых медицинских ниндзя является очень важным делом для страны. Хотя Коноха имеет некоторое сотрудничество с ними, медики, отправленные туда, являются лишь частью, и потребуется несколько лет, прежде чем они могут стать полезны. Но и в обычное время стране демонов нужны ниндзя-медики, и они должны как можно скорее приступить к работе. Ниндзя-медики – востребованная профессия в современном мире ниндзя. Нельзя просто так встретить каких-либо странствующих ниндзя-медиков снаружи, не говоря уже о том, чтобы убедить их сотрудничать. Поэтому Шрейши приходится вкладывать много ресурсов, чтобы самому вырастить их. Коноха в настоящее время является эталоном в индустрии ниндзя-медиков. Нынешние инвестиции страны демонов в медицинских ниндзя только начинаются. Хотя Шрейши уверен, что в будущем догонит Коноху, это будет не в ближайшие годы. Достижения страны демонов в медицинской промышленности – это только разработка лекарств и медицинского оборудования, а вот самих врачей здесь не хватает. И эта область является важной частью здоровой страны, которую необходимо заполнить компетентным персоналом. Важнее всего иметь целостную промышленную систему, полностью принадлежащую им. Шрейши очень хорошо понимает, что без целостной промышленной системы в будущем страна не сможет оставаться независимой, а будет контролироваться другими через различные рычаги давления. Поэтому эта Третья мировая война ниндзя особенно важна для него. Оружие и медицинское обслуживание в военное время являются настоящими отраслями для обогащения. Для компании Astra заказ всего через несколько месяцев после начала войны был просто астрономической суммой. Всего несколько дней назад деревня Скрытого облака также тайно разместила большой заказ. Очевидно, что они намерены официально вмешаться в эту войну ниндзя. Коноха, Скрытый песок, Скрытый камень, Скрытое облако. Четыре великие деревни ниндзя уже начали борьбу друг с другом, и осталась только деревня Скрытого тумана, которая оставалась тихой и не проявляла интереса к участию. Тем не менее, деревня Скрытого тумана также имеет некоторое сотрудничество с фармацевтической компанией здесь, но оно не такое глубокое, как у других деревень ниндзя. Это связано с политикой деревни Скрытого тумана. В конце концов, сейчас их не просто так называют деревня Кровавого тумана. Когда компания Astra обосновалась там, она столкнулась с большим сопротивлением, и в конце концов именно благодаря отношениям с Даймё они смогли подписать различные договоры с деревней Скрытого тумана. Например, работникам не разрешается спрашивать что-либо о деревне, им не разрешается бродить по деревне по своему желанию, им не разрешается спрашивать о каких-либо новостях, им не разрешается выходить на улицу без причины. Им разрешается находиться только в узкой области и не выходить из нее. До сих пор Шрейши не знал, как в деталях выглядела ситуация в деревне Скрытого тумана. Она закрыта от посторонних до такой степени, что он даже не знает, что и сказать. После того, как Рури ушла, в кабинете остался только Шрейши, чтобы разобраться с делами. Обычно Рури также является руководителем высокого уровня, но ей не нужно заботиться о вещах здесь. Ее миссия состоит только в том, чтобы тренироваться и бороться. После ухода из кабинета Шрейши, она, вероятно, найдет уединенное место для практики. Появление у Чихамадары пробудило в ней сильный дух соперничества. «Я очень хочу найти секретаря, который сможет помочь мне выполнить всю эту работу». Шрейши налил себе чашку горячего чая, выпил и вздохнул с облегчением, расслабляясь. «Тогда какой секретарь нужен Шрейши-куну? Сможет ли это сделать кто-то вроде меня?» Услышав этот голос, Шрейши понял, кто идет. «Тебе нельзя быть небрежной в делах. Пока ты не доставляешь мне никаких проблем, ты будешь величайшей помощью», — ответил Шрейши. Если бы ему приходилось перепроверять всю работу секретарши, то это могло бы стать еще проблемнее. «Но я также могу оказать Шрейши-куну всевозможные услуги». На лице Аяни появилась озорная улыбка. «Тебе почти 20 лет, ты уже не девочка». Он пытался сказать ей, чтобы она не притворялась милой здесь. «Это уже совсем не мило». «Ерунда, мне только 18 в следующем году. Ты начала взрослеть в обратную сторону?» «Да, вот здесь единственное место, где у меня все увеличивается. Хочешь потрогать?» Аяни указала на двух монстров у себя в вырезе. Это выглядело действительно заманчиво, но теперь он изнурен до смерти каждый день и не хочет умереть из-за порыва. Иметь дело с Рури уже было для него тяжело. Если добавить эту девушку, которая выглядит более энергичной. «Прости меня, я действительно не смогу этого вынести», — сказал Шрейши в своем сердце. «Ты слышала, что только что рассказала Рури?» — спросил Шрейши, возвращаясь к основной теме. «Хотя я не видела ее память, но я все слышала про Учихамадару». Аяни сохранила на лице улыбку, но уже была с серьезным выражением лица. Увидев, что Аяни, наконец, перестала его дразнить, Шрейши кивнул и продолжил. «Это чудовищно, и у Рури все еще есть сомнения по поводу того, что он сказал. И самое главное, что ни один ниндзя, которых я встречал до сих пор, не может сравниться по силе с Мадарой. Их даже нельзя близко поставить, и это было лишь прочтением памяти Рури. Если бы он был там сам, чтобы испытать это на себе, он будет еще больше потрясен такой божественной силой, разрушающей мир. Я не выступаю за инициативу связываться с Мадарой в будущем, по крайней мере, на данный момент. Единственная хорошая новость заключается в том, что сила Мадары не может быть использована свободно, и у него могут быть ограничения по местоположению, так что он так и останется в небольшой области. Дальше мы собираемся отрезать все его торчащие щупальца. Значит, после Рури ты отправляешь меня, а я не знала, что Шрейши подводил к этому. Нашей стороне не хватает живой силы. Я немного беспокоюсь о том, чтобы оставить этот вопрос остальным. Твои разведывательные возможности одни из лучших, а физическая скорость поможет уничтожить врага сразу же, как только ты его обнаружишь. А как насчет жука? Они сейчас делают себе имя на подпольном черном рынке, и они не могут иметь никаких контактов с нами на поверхности. Согласно тайно полученной информации, по мере того, как их группа становилась все более и более известной, они уже испытали немало хлопот и собрали на себе внимание. Это скрытый камень, на лице Аяни было странное выражение. Шрейши улыбнулся и сказал, да, третий Цучикаге Аанаки довольно интересный ниндзя. Внимание, этот перевод, возможно, еще не готов, его статус, перевод редактируется. http://63643-3002558, глава 139, поворотная точка войны, 3.3, глава 139. Поворотная точка войны, 3.3. Аанаки, один из пяти Каге, любит действовать не так, как остальные. Например, он часто нанимает ниндзя на подземном черном рынке, чтобы они занимались делами, неудобными для самой деревни скрытого камня. Или может нанять группу наемников для участия в войне. Согласно различным информационным сообщениям с поля битвы в стране травы, многие из войск скрытого камня, охотники за головами, нанятые на черном рынке. Хотя Цучикаге, один из пяти Каге, нанял иностранных ниндзя, чтобы присоединиться к битве основных стран, это немного повлияло на его престиж. Но этот метод действительно эффективно снижает уровень жертв его людей, и ему нужно только заплатить деньги, чтобы получить столько пользы от наемников. Так почему бы ему не продолжить эту стратегию, в то время как остальные четыре Каге пренебрегают наймом людей на черном рынке? Третий Цучикаге Аанаки уже установил стабильную связь с наемниками, но не все могут попасть в поле зрения Аанаки. Он сначала обратит внимание на авторитет ниндзя, а затем проверит способности и то, В каких случаях такого ниндзя можно применить? До сих пор охотники за головами, работавшие с Анаки, говорили, что этот Сучикаге очень щедр, и не будет такого явления, что награда не будет выплачена. Можно сказать, что это было основой для обеих сторон, чтобы стабилизировать деловые отношения. Обе стороны уделяют большое внимание кредиту доверия. Как только репутация в этой области пропадет, то система естественным образом развалится и прекратит свое существование. Теперь его группа постепенно прославилась на подпольном черном рынке. Процент выполнения задач составляет 100%, а доверие к ним находится в самом верху черного рынка. С постоянным выполнением трудных и опасных заданий ожидалось, что они войдут в поле зрения Анаки. Быть нанятым богатым бизнесменом из мира ниндзя и нанятым Цучикаге, одним из пяти каге, это два разных понятия. Потому что охотники за головами, нанятые им, в итоге все без исключения получили прибыль. Другими словами, охотники за головами, которых использует Цучикаге Анаки, были повышены до наемников высокого качества в глазах других, и в будущем их будут предпочитать другие богатые бизнесмены и чиновники более высокого уровня. У таких людей получаемые миссии и награды показывали быстрый рост. Сейчас есть три команды охотников за головами, все из которых в последнее время хорошо себя зарекомендовали. Вскоре Цучикаге повысит еще одну группу. Что Анаки хочет от них? С любопытством спросил Аяне. Уничтожить пункт снабжения Канахи, ответил Шрейши. Степень сложности очень высокая. Это можно рассматривать как входной тест, который Анаки выставил для них. Если это удастся, их ждет более тесное сотрудничество. Их связь с командой Жука до сих пор не разглашалась. Даже когда они покидали Канаху, их группа сражалась с членами корня. В результате команда из четырех ниндзя корня была убита ими, а трупы уничтожены, поэтому секрет можно было сохранить. В настоящее время связь с ними в основном производится редко, для предотвращения утечки информации. Поэтому сейчас не так много способных сотрудников, которых можно использовать. Слишком много мест, где будут белые зицу, а земляной генерал и другие сейчас немного перегружены. Понятно, ты знаешь, как приказывать людям. Было бы здорово, если бы ты мог также приказывать мне, когда я вернусь, ты должен вознаградить меня. Извини, я обучу следующую партию бойцов как можно скорее. Глядя, как Аяне уходит, Шрейши вздохнул с облегчением и с радостью принялся за работу. Вспыхнула война между скрытым облаком и скрытым камнем. С новостью от Рури Шрейши уже заранее предвидел этот результат, поэтому он не был особенно удивлен. Ниндзя скрытого облака во главе с третьим Райкаге непосредственно уничтожили более дюжины сторожевых точек в стране Земли и убили большое количество ниндзя за один раз. Их цель была очень ясной, они хотели захватить место, где добывается драгоценная железная руда. Менее чем через два дня после того, как Аяне покинула страну Земли, в мире ниндзя произошло такое важное событие, которое, естественно, вызвало бурю негодования. По сравнению с плодородной землей страны огня, скрытое облако предпочло железную руду скрытого камня для изготовления оружия. В конце концов, железная руда имеет самую большую полезность, а страна Земли является самым богатым местом добычи железной руды, поэтому легко вызвать желание других деревень. Но было странно, что на деревню скрытого камня напало менее 20 ниндзя скрытого облака, хотя все они джонины, плюс райкаге, ниндзя, который является одним из пяти каге, это все равно был очень рискованный шаг. После того, как Шрейши узнал точную новость, он не мог не посетовать на дерзость Райкаге, который осмелился сделать это. Отныне война между двумя деревнями неизбежна. Для Канахи из страны огня это позволило вздохнуть с облегчением, но они также оставались бдительны в отношении скрытого облака. План этой деревни был более долгосрочным. Они не горят желанием участвовать в битве против Канахи. Не то чтобы они не хотят стащить Канаху с алтаря, но перед этим им нужно накопить больше силы. Поэтому они пытаются вырвать драгоценные ресурсы, такие как железная руда из страны Земли, чтобы развить военную мощь скрытого облака, а затем, укрепив свою силу, отправиться воевать с Канахой. Может быть, это хорошая долгосрочная тактика, и они не так одержимы победой прямо сейчас. В конце концов, Канаха признана самой сильной деревней ниндзя. Даже деревне скрытого облака нужно накопить больше сил, чтобы сразиться с ней. По этой причине не кажется большим сюрпризом нападение на страну Земли. Страна демонов, расположенная в отдаленном районе, естественно, не будет затронута войной, и Шрейши только анализирует окончательное направление с точки зрения стороннего наблюдателя. Примерно через неделю от сотрудников разведки пришли последние новости о поле битвы в стране Земли, то есть после того, как третий Цучикаге узнал, что Райкаге появился на территории страны Земли, он лично возглавил войска подрывников, чтобы остановить это. В результате он проиграл бой и получил тяжелое ранение. Говорят, что талия третьего Цучикаге Аанаки была сильно ранена третьим Райкаге скрытого облака, а подрывники скрытого камня, которые пришли вместе с ним, были почти уничтожены. Потери были чрезвычайно тяжелыми. Если бы он не знал, что подчиненные ему разведчики работали тщательно и серьезно, то Шрейши почти подумал, что содержание этой информации было сфабриковано. Похоже, что деревня скрытого облака – самая большая победительница в этой войне. Рури пришла в офис Шрейши и увидела его реакцию после того, как он узнал новости. Вспоминая сцену, где она столкнулась с этим Райкаге, она видела, что сила противника действительно была очень велика, и он, возможно, скрыл много силы в том бою. Он смог серьезно ранить Цучикаге, одного из пяти каге того же уровня, и даже уничтожил большую часть подрывников скрытого камня. С тех пор престиж сильнейшего щита и копья, вероятно, станет еще больше. Лицо Шрейши внезапно стало серьезным, он внимательно смотрел на информацию в своей руке. Что? Что-то не так? Увидев внезапную перемену в выражении лица Шрейши, Рури подозрительно спросила его. Рури, если бы ты была Райкаге, что бы ты сделала в первую очередь после победы над вражеским лидером? Серьезно спросил Шрейши. Конечно, я продолжу углубляться и расширять результаты победы. Таким образом, я оседлаю импульс и выиграю за один раз. Рури не подумала об этом и ответила без колебаний. В конце концов, было бы жалко упускать такую возможность, которая выпадает раз в жизни. Железные рудники страны Земли очень привлекательны для третьего Райкаге скрытого облака, и он должен продолжать углублять и расширять результаты битвы. Это стиль, который должен быть у лидера деревни. Это действительно подсознательный импульс, который появится у многих людей, но на самом деле это очень опасное поведение, когда огромная победа ослепляет разум. Ты имеешь в виду, Рури сразу же поняла скрытый смысл слов Шрейши. Скрытый камень вот-вот захлопнут сеть, чтобы поймать крупнейшую рыбу. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://tl.rulati.ruba.63.648.3.302.559. Глава 140. Райкаге 1.4. Глава 140. Райкаге 1.4. Потеряв лидерство Цучикаге, скрытый камень пытался яростно сопротивляться третьему Райкаге, но столкнувшись с сильнейшим копьем лоб в лоб, они все еще были бессильны и им приходилось неуклонно отступать назад. Цучикаге был серьезно ранен и впал в кому, корпус подрывников почти полностью уничтожен в бою, и сотни бойцов погибали один за другим. В дополнение к большому количеству руды, награбленной из страны Земли, можно сказать, что скрытое облако в этот раз получит полную награду. Скрытый камень сейчас в замешательстве, и самое время действовать. Эта мысль была в сердцах всех джонинов скрытого облака. Заняв следующий рудник железной руды, мы немедленно эвакуируемся из страны Земли. Третий Райкаге не был ослеплен радостью победы, а провел спокойный анализ. Группа, которую он возглавлял, была слишком глубоко в стране Земли. Они уже достигли внутренних районов и успешно победили Цучикаге Аанаки. Однако это вызовет лишь временный хаос в деревне Скрытого Камня. Несмотря на то, что Цучикаге временно не может управлять, почти любой примет решение мобилизовать большие войска, чтобы окружить их. По его собственной оценке, после нападения на следующую шахту железной руды они столкнутся с перемещением большой армии Скрытого Камня, которая начнет окружать и подавлять их. Разве нам не нужно сейчас атаковать деревню Скрытого Камня напрямую? Райкаге сама, некоторые люди под его командованием не могли не быть озадачены. Поскольку Цучикаге серьезно ранен, лучшей стратегией должна стать мобилизация большего количества ниндзя Скрытого Облака, чтобы напрямую объявить войну и полностью уничтожить противника. Наша цель состоит только в том, чтобы заполучить достаточно ресурсов для вооружения, а затем хорошо защитить границу, чтобы избежать мести Скрытого Камня. Кроме того, мне все еще нужно оставить эту деревню и Скрытый Песок, чтобы они ослабили мощь Канахи для нас. Попытка полностью разрушить деревню Скрытого Камня может привести к плохим последствиям. В конце концов, страна Земли очень далека от страны Молнии, будь то по суше или по морю, и путешествие займет много времени. Пока высшее руководство скрытого камня в это время не сойдет с ума, они определенно не примут решение напасть на скрытое облако в такой дали, чтобы отомстить. Кроме того, я уже приказал отправить в эту сторону 3000 ниндзя. После расчета времени они уже должны были достичь границы страны горячих источников. Чтобы защититься от этой армии ниндзя, которых я послал, Коноха обязательно снова рассредоточит свои войска. Я заставлю их больше не иметь подкреплений, отправляющихся на поля сражений со скрытым камнем и скрытым песком, чтобы оказать поддержку в наступлении этих двух сил и создать больше возможностей для них. Когда третий Рейкаге сказал это, в его глазах мелькнула слабая вспышка молнии. Как и ожидалось от Рейкаге сама, джонины сразу же все поняли, и в их глазах появилось волнение. План работает. Пока они продолжат следовать этой стратегии, их деревня заменит Коноху в ближайшее время. В то время я также могу со спокойной душой отречься от престола и передать положение Рейкаге следующему. Услышав эти слова третьего Рейкаге, ниндзя скрытого облака были ошеломлены, но они быстро оценили ситуацию и восстановили самообладание. Их Рейкаге уже более 50 лет, и он занимает это положение по меньшей мере 20 или 30 лет. Хотя его сила все еще находится на вершине, многие джонины понимают, что это уже не пиковое состояние Рейкаге, и, на самом деле, его сила уже начала уменьшаться. В ближайшие годы снижение будет более очевидным. Их Рейкаге действительно пора отречься. Другими словами, вернувшись на этот раз, есть шанс, что Рейкаге сменится, а последующая война с Коноха станет подарком для создания стабильности в правлении четвертого Рейкаге. Уход на пенсию после столь успешной карьеры ниндзя, прожившего свою жизнь на поле боя, можно считать счастливым результатом. У джонинов скрытого облака другие мысли, хотя некоторые не желают отказываться от третьего Рейкаге так рано, но они также понимают, что это лучшая стратегия развития для их деревни. Нет проблем, давайте отправимся сейчас. Остался только последний участок с железной рудой, и мы сможем вернуться в деревню сразу после его захвата. Третий Рейкаге и посмотрел на утреннее сияние вдалеке, и так начался новый день. Нынешняя деревня скрытого облака подобна новорожденному солнцу, ярко сияющему и полному сил, и в будущем он будет излучать еще более сильный свет и тепло. В шахте джонин скрытого облака опустил руки с печатью, вытер пот и сказал: «Я устал, но наконец-то все закончил». Таким образом, ожидаемая цель была успешно достигнута нами. Он сложил свиток с кучей надписей на нем и осторожно держал его в руке, показывая облегчение. Как и ожидалось от сокровища, оставленного мудрецом шести путей, оно может содержать столько руды, не будучи перенасыщенным. Конечно, это же мифическое сокровище, в котором может поместиться даже целый хвостатый зверь, другой джонин ответил с улыбкой. Внутри деревни у них есть несколько сокровищ мудреца шести путей. Одно из них называется янтарный горшок очищения, который содержит обширное и стабильное пространство. В отличие от свитков хранения, янтарный горшок очищения может вместить все, и в него можно запечатать даже живых людей. Когда они не смогли найти подходящего джинчурики двуххвостого и восьмихвостому, в их деревне очень пригодилась эта вещь. Герметичный контейнер, в котором легко может поместиться хвостатый зверь, можно представить, насколько поразителен объем и прочность этого сокровища. Однако я не ожидал, что янтарный горшок очищения будет иметь такую способность. Я помню, что ему нужно, чтобы кто-то ответил, прежде чем можно будет запечатать что-то, выразил сомнение один из джонинов. Человек, который использовал янтарный горшок очищения, знал, что сопровождающий его коллега был недавно повышенным джонином, и он, вероятно, не знал конкретных функций этого инструмента мудреца шести путей, поэтому объяснил: «На самом деле, это не совсем так. Ответная реакция нужна только от живых существ. Для неодушевленных предметов, таких как железная руда, можно просто использовать технику внешнего запечатывания напрямую, и так заполнить ее. Много раз ресурсы деревни были перенесены таким образом. Это действительно удобно». Двое вышли быстро, и третий Рейкаге ждал их двоих у входа в шахту, окруженный телами ниндзя скрытого камня, которые уже лежали на земле. Поскольку янтарный горшок очищения был запечатан в свитке, он убрал его в свою сумку ниндзя для личной защиты. Примерно через несколько минут все джонины скрытого облака, которые отвечали за патрулирование, вернулись. Только несколько человек были ранены, но большинство из них были в порядке. Дело здесь решено, и поэтому мы можем безопасно вернуться в страну молнии. После того, как третий Рейкаге закончил говорить, Джонины расслабили нервы, а затем последовали за лидером с серьезным выражением лица. Теперь они собирались покинуть земли этой далекой страны. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63648.3302560. Глава 140. Рейкаге, 2.4. Глава 140. Рейкаге, 2.4. Маршрут отступления группы «Скрытого облака» начнется с моря, где они обойдут нейтральную страну железа, и вскоре перед ними предстанет родная страна молнии. Пока они вернутся к себе, неважно, насколько злы будут ниндзя скрытого камня, они ничего не смогут с ними сделать. Пока они думали об этом, Джонин, отвечающий за восприятие в команде, внезапно опешил. По его виду казалось, что с его восприятием что-то не так. Рейкаге сама, около 700 ниндзя скрытого камня появились в 3 километрах позади нас. Только 700 человек, это немного быстрее, чем ожидалось, но это не имеет значения. С таким количеством мне нужно всего 5 минут, чтобы нарушить их строй. Вы идите вперед, а я покину страну земли через маршрут. Третий Рейкаге слегка повернул голову, затем остановился и отдал указания своим подчиненным. Рейкаге сама, вы уходите первым, мы останемся здесь, чтобы задержать врагов с тылом. Все джонины явно были недовольны решением третьего Рейкаге. Нет причин, по которой они позволят своему Рейкаге задержать врага, а сами сбегут в безопасность. Вы не можете остаться, я намного быстрее вас, поэтому не беспокойтесь о моей безопасности. Третий Рейкаге продемонстрировал сильное и величественное тело, а из его тела исходила взрывная чакра, а также засверкала молния. Вошел в свой боевой режим и уже был готов остановить врага. Их было всего 700. С его силой стихии молнии, пока он не будет окружен целой армией из 3000 ниндзя, он сможет выйти из боя победителем. Но группа джонинов все еще беспокоились о том, что с их Рейкаге что-то произойдет. В этот момент он достал из сумки ниндзя свиток, который содержал внутри себя янтарный горшок очищения мудреца 6 путей, и сказал им: «Теперь при мне янтарный горшок очищения, и мне всегда придется обращать внимание на его сохранность». Увидев, что третий Рейкаге принял решение и был так настойчив, джонины знали, что, как бы они его ни убеждали, они не смогут изменить его решение, поэтому они должны были последовать его приказу. Наблюдая, как сопровождающие его джонины уходят, третий Рейкаге, покрытый броней из чакры стихии молнии, немедленно рванулся в тыл, желая столкнуться с преследователями, состоящими из 700 ниндзя скрытого камня. Лидер этих врагов, естественно, является ниндзя-джонином. В этой армии далеко не один джонин, скорее всего, их здесь больше 10. Вместе с сотнями чунинов, сформированная боевая мощь очень впечатляет. Однако в этот момент они должны будут столкнуться с ниндзя, известным как сильнейшее копье и сильнейший щит, третьим Рейкаге. Когда ниндзя увидели, как перед ними начал сиять свет молнии, лазурно-синий свет уже подбросил в воздух более дюжины человек в несравненно ужасающей сцене. Стихия земля, землян, бум. Прежде чем каменные ниндзя выпустили свои ниндзюцу, третий Рейкаге уже отправил тех, кто собирался выполнить ниндзюцу, в полет, и их грудная полость была разбита и обильно кровоточила. Стихия земли. Техника каменных пуль. Хотя некоторые из каменных ниндзюцу не были успешно выполнены и были нарушены атакой третьего Рейкаге, но количество ниндзя здесь было настолько велико, что один человек не мог позаботиться обо всех. Камни выплевывались изо рта один за другим, и при полете в воздухе камни размером с палец сразу же увеличивались в размерах, превращаясь в тяжелые камни, достигшие более 2 метров, и ударялись о тело третьего Рейкаге. Он поднял свою руку, и булыжники разбивались прямо перед его глазами. Сопровождаемый пылью и дымом, он исчезал в пыли на глазах ниндзя, а когда появлялся вновь, режим чакры стихии молнии на его теле бурлил еще мощнее, а его волосы встали дыбом. Чакра на его теле почти превратилась в вещество, и огромный камень ударил в его тело, но не причинил серьезных травм. Это скорее было похоже на бросок яйца в камень. Третий Рейкаге безудержно бегал по полю боя, не говоря ни слова, и ниндзя скрытого камня могли видеть только непрерывное мерцание молнии. После использования силы на пределе, скорость третьего Рейкаге превзошла человеческое динамическое зрение. Он был на том уровне, где его сложно заметить простым взглядом. Стихия земли. Разрывающая землю поворотная ладонь. Бум. Под действием ниндзюцу Джонина из скрытого камня земля треснула. Третий Райкаге потерял опору под ногами, из-за чего скорость мгновенно снизилась. Стихия земли. Разрывающая землю поворотная ладонь. Все больше и больше ниндзя выполняли подобное ниндзюцу, влияющие на землю под ногами третьего Райкаге. Всего за несколько секунд вся земля, казалось, пережила ужасное землетрясение. Земля была неровной и ухабистой. Это больше не была ровная поверхность, как раньше, и третий Райкаге больше не мог двигаться свободно. Зная, что ниндзя скрытого камня намереваются использовать эту тактику, чтобы ограничить его преимущество в скорости, третий Райкаге оставался пренебрежительным. Он не боится, ведь даже если на этой местности его преимущество в скорости будет уменьшено, это все еще не то, что обычные ниндзя могут выдержать. Более того, его стальная плоть, позволяющая ему сражаться с хвостатыми зверями голыми руками, является совершенным оружием, которым он больше всего гордится в своей жизни. Стихия земли. Земляная стена. Множество стен поднимались одна за другой, окружая третьего Райкаге посередине, а сами ниндзя скрытого камня начали отступать. В небе появилось большое количество камней, которые падали в самый центр. Это просто стихия земли. Это действительно глупо, использовать подобное против моей стихии молнии. Третий Райкаге холодно фыркнул. Если сам Цучикаге не может появиться в бою, то эти простые ниндзя вообще не будут его врагами. Третий Райкаге видел бесчисленные земляные стены, закрывающие его зрение, поэтому он сделал глубокий вдох и собрал большое количество чакры на пальцах правой руки. Он согнул большой палец, а оставшиеся четыре оставались прямыми, как меч, превращаясь в самое свирепое оружие в руках третьего Райкаге, нукити четырех пальцев. Вспыхнула молния, и фигура Райкаге продолжала мчаться вперед, используя четыре пальца как оружие, чтобы пронзить все стены перед собой. Грохочущий звук продолжал звучать в ушах всех, и треснувший камень постоянно попадал на тело Райкаге, а затем быстро отскакивал. А чакра, собранная на его четырех пальцах, исчезла, но земные стены перед ним не уменьшились, что немедленно пробудило его бдительность. Что-то не так, не может быть столько земляных стен, созданных таким количеством людей, подумал про себя третий Райкаге. В следующий момент он взобрался наверх и, наконец, огляделся. Вокруг было возведено множество земляных стен, предел которым нельзя было увидеть с первого взгляда, образуя чрезвычайно сложный и огромный лабиринт. Ниндзя скрытого камня были спрятаны в узких проходах лабиринта, поэтому определить их точное количество было невозможно. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://lrulatirubak63648-3302561. Глава 140. Райкаге, 3-4. Глава 140. Райкаге, 3-4. Третий Райкаге сразу почувствовал, что что-то не так, хотя он не знал, что произошло. Но ниндзя скрытого камня, находившихся здесь в этот момент определенно больше 600 или 700 человек,